Тронный зал, богато украшенный. Гости сидят, стоят, прогуливаются. Тут же встревоженный воевода и министр иностранных дел. Министр иностранных дел, подходя к воеводе. Постарайтесь улыбаться. Нынче праздник. Веселятся обитатели дворца. Выражение лица на веселое смените. Воевода, делая лицо веселым. Понял, вашество. Смотрите. Министр иностранных дел. Боже мой, нельзя же так. Воевода. Притворяться не мастак. Министр иностранных дел. Да, не в этом ваша сила. Лучше сделайте, как было. Воевода. Что же дальше? Министр иностранных дел. Я дам знак. Сделаем мы с вами так. Вы представьте сэра Джона. Воевода. Я... кого? Министр иностранных дел в сторону. Вот бог дал Дона мне на шею навязал. Знать, за что-то наказал. Воеводе. Женихи не могут сами подойти к невесте. С вами королевич подойдет и подарки поднесет. Вы ж не громко, аккуратно. Воевода. Это мне как раз понятно. Министр иностранных дел. Пару слов от всей души. Мол, и земли хороши, и богатое наследство, и приятное соседство, и собою не урод. Ну, а там и мой черед представлять. Али Гасана ибн Саида ибн Вартана Ибрагим Ахмед Пашу. Или хотите вы? Прошу. Воевода. Нет уж. Я уж лучше Джона. Министр иностранных дел. Кто-нибудь из них корону приберет на благо нам. Звучат трубы. Все оживляются и поворачиваются к центральному выходу. Полководец, по местам. Расходятся в разные стороны. Входит культурминистр. К государеву приходу, всему честному народу быть готову. Царь Егор, вот земель лесов и гор, и людей ему подвластных повелитель. Со прекрасной и душою, и лицом, статью, знатью и умом, со царевною Аленой. Преклонитесь пред короной. Входят царь, царевна, шут, спальник, фрейлины. Царь, царевне тихо. Помни, душенька, мой свет, что сказал отец. Царевна. Ответ женихам найду достойный. Будьте, батюшка, покойны. Царь, гостям. Всех вас видеть очень рад. Царевна. Тот лишь истинно богат, у кого друзей так много. Царь. Все вы здесь, и слава богу, начинаем торжество. Воевода, министру иностранных дел. А что же наше сватовство, не пора? Министр иностранных дел. Еще не время, я дам знак. В сторону. Ишь, ногу в стремя и понес. Царь. Алена, дочка, аленький ты мой цветочек. Я расплачусь. Царевна. Папа. Царь. Да. Царевна. Ваши все мои года. Вы мой ангел, мой хранитель, мой наставник и целитель, мой отец. И даже мать. Шут. Лучше просто не сказать. Дяденька, ты все на свете. Запишусь к тебе я в дети. И как стукнет мне 100 лет, будет у тебя сын дед. Царь. Утирая слезы и гладя шута по голове. Ты ведь знаешь, ты проказник. Культурминистр. Государь, начнем же праздник. Царь. Да, пора уж начинать. Царевна. Первый танец танцевать с вами, батюшка, хочу я. Царь. Стариной тряхнем. Ах, чую, моя сила не стара. Культурминистр. Музыка! Звучит музыка. Царь и царевна танцуют. Министр иностранных дел, воеводе после танца. Теперь пора. Воевода, подходя к царю. разрешения для доклада я прошу. Царь. Ну что ж, раз надо... Воевода. Рыцарь! Королевич Джон! Шут. Вот он, мой кошмарный сон. Из толпы гостей выходит черный рыцарь и останавливается перед царем и царевной. Около шута появляются скоморохи. Первый скоморох. Снова мы. Второй скоморох. Про сердце помни. Исчезают. Воевода. И владение огромное, и политик, и орел, и войска к победе вел он не раз. Царевна. Достоинств много. Но осилит ли дорогу воин к сердцу моему? Царь. Вот вопрос. Что ж, самому рыцарю дадим мы слово. Черный рыцарь. Предложение есть готово. Я богат, силен, красив, знатен, молод, неспесив, честен, храбр и прям душою. Царевна. Предложение такое мы рассмотрим. Жду ответ. Отходит на свое место. Шут. Вот уж истина, слов нет. Да и букв, признаться, мало. Черный рыцарь воеводе. Я запомнить, что сказал он. Царевна. Не сердитесь на шута. Скромность слов и прямота требуют ведь размышления. Вам объявят решение. Царь. Было двое женихов. Министр иностранных дел. Я, царь-батюшка, готов представлять Али Гасана ибн Саида ибн Вартана Ибрагим Ахмед Пашу. Царь. Ну что ж, я честью дорожу. Выслушаем Ибрагима. Входит белый рыцарь и подходит к царю и царевне. Белый рыцарь. Я привез моей любимой те слова, которых свет не слыхал 100 000 лет. Свет рубина меркнет грубый, ведь алей царевны губы. Устыдится пусть алмаз, он тусклей царевны глаз. Голос пенья райской птицы, лес вокруг озер, ресницы, щеки пламенный закат, только краше во 100 крат. Водопад волос струится по плечам моей царицы, стан прямой ливанский кедр. Царевна. Как наш гость словами щедр. Только ведь он эти речи сочинил до нашей встречи. Шут. Может быть, и говорил их не раз? Белый рыцарь. Горбун ваш мил и умен, и смел. Тихо министру иностранных дел. И дерзок. Да и вид его мне мерзок. Царевна. Чтоб узнать друг друга, нам нужно время. Вам я дам свой ответ, но не сегодня. Царь. Стало быть, на то Господня воля. Культурминистру тихо. Я не спешу. Громко гостям. А теперь я всех прошу в сад, за царский стол, покушать, пенье, музыку послушать, меду чарку осушить, за царевну, стал быть. Мед стоялый, мед лежалый, вам понравится, пожалуй. Посмотреть на фейерверк, головы задравши вверх. Начинайте ж перезвоны в честь рождения Алены. Звучат колокола, но музыка постепенно превращается в диссонанс. Взламывается пол, снизу появляется черный идол. Гости испуганно кричат, свет приглушается, крики смолкают. Тишина. Черный идол. Вот и я. Не опоздал? Что, никто меня не ждал? Продолжайте, веселитесь. Только прежде помолитесь. Гости кричат и пытаются убежать. Сами собой захлопываются, закрываются окна и двери. Все останавливаются. Царь. Кто ты? Черный идол. Я последний вздох, смертный час, подземный бог, тьмы владыка, «Царь Аида!» «Можно просто?» «Черный идол». «Ишь ты! Полон дом гостей. Человеческих костей будут тут валяться груды. Коли вы мою причуду, побежавши со всех ног, не исполните в свой срок. А чтоб было вам понятней, да и для меня занятней, одного возьму из вас я в полон». Шут. «Бери сейчас! Ты меня не видишь? Царь я!» Тихо министру иностранных дел и воеводе. «Заслоните государя!» Министр иностранных дел и воевода не трогаются с места. Черный идол. «Виден твой лихой подвох. Ты всего лишь скоморох». Бьет его. Шут падает без чувств. «А возьму-ка я девицу. В клетку посажу, как птицу. Буду холить и любить, вашей кровушкой поить. Пусть живет во тьме тюремной. Ну, кого же взять? Царевну!» Хватает царевну. Шут приходит в себя. Царь. «Стой, проклятый! Стой, злодей! Отпусти! Не то! Ей-ей! Ничего ты не получишь! Хоть всех до смерти замучишь! Лучше ты меня возьми! Что не так, тогда казни!» Царевна. «Батюшка!» Царь. «Молчи, Елена!» Черный идол. «Что ж, хорошая замена!» Отпускает царевну. «Но смотри же у меня! Я даю тебе 3 дня. Пусть ловцы раскинут сети. Вещь нужнейшую на свете мне доставят в этот срок. Коли нет, так ты, царек, превратишься в камень черный. А чтоб дело шло проворней, мы начнем сейчас». Ноги царя каменеют. Крики ужаса. Царевна. «Отец!» Черный идол смеется. Царевна обращается к женихам. «Вы хотели под венец отвезти меня? Видите? Только прежде помогите батюшку освободить. Сможет кто из вас добыть вещь, нужнейшую на свете, тот меня в своей карете в Божью церковь отвезет и женою назовет». Министр иностранных дел белому рыцарю. «Вот он, шанс. Что ж вы молчите?» Воевода черному рыцарю. «Да свою силу покажите!» Черный идол. «А награда хороша. Только что-то не спешат женихи прийти на помощь». Культурминистр. «Да, хорош заморский овощ и хорош восточный фрукт». Царь. «Никого? Нет?» Шут. «Есть! Я тут!» Царевна. «Ты?» Черный идол. «Горбун? Вот так потеха!» Царь. «Нам, дружок, здесь не до смеха!» «Дяденька, я не шучу. Нет, не свадьбы я хочу, не пугайся, Свет Алена. Ни богатства, ни короны!» Министр иностранных дел. «Так зачем же?» Воевода. «Пёсья кровь». Царь. «Движет! Что тобой?» Царевна, догадавшись. «Любовь?» Шут делает движение к царевне. Черный рыцарь грубо отталкивает его. «Выскочка! Знать свое место должен ты. Моя невеста для тебя на все готов. Здесь не нужно много слов. Еду!» Белый рыцарь. «Небо мне свидетель, что к венцу в моей карете мы поедем!» Царевна. «В добрый час. Розу каждому из вас подарю я на удачу». Берет из букета 3 розы. Белый рыцарь. 3 цветка. Черный рыцарь. «Что это значит?» Царевна. «Слово ведь не звук пустой». Царь. «Что ты, доченька, постой!» Царевна. «Как сказала, так и будет. Кто вещь нужную добудет, станет мужем мне». Раздает цветы, говорит шуту. «Иди, если сможешь, победи». Черный идол. Хватит! В путь! Белый рыцарь. Но мы не знаем, из себя она какая. Черный рыцарь. И искать где эту вещь? Черный идол. Почеши у черта плешь. Может, он тебе подскажет и тропиночку укажет. Если б знал я, где она, мне была бы не нужна помощь смертных. Вещь красива, изукрашена на диво. Вы узнаете ее. Царь. Что ж, ступайте. Вам мое я даю благословение. Шут. Дяденька, по истечении третьих суток я вернусь. Уходят. Царевна. Ах, отец, я так боюсь.